Глава 40. О последствиях. «Прости». Муж гладил меня по волосам, нежно целовал и умолял о прощении. «Это я виноват. Мне следовало сдержаться. Я должен был...» «Перестань», — качнула я головой. «Ты участвовал в этом не один. Я могла сказать «нет», но не сделала этого. Мы виноваты в равной степени. И что теперь?» Он приподнялся на локте и посмотрел на меня. Так и подмывало предложить повторить все с самого начала. Но я решила, что на сегодня с меня хватит безумств. Мы и без того наворотили дел. Как теперь разбираться будем? «Можно поговорить с Авгуром», — сказала я. «Вдруг он что-то подскажет». Бес кивнул, принимая мое предложение. Но вставать он не спешил. Ему, как и мне, не хотелось разрывать наши объятия. Так уютно и легко мне не было ни с одним человеком. Неужели дело только в Амброзии? А если ее магия пропадет, мы снова станем чужими? Эта мысль причинила мне боль. Я не хотела в это верить. Но реальность была жестока. «Ты, наверное, голодна». Бес все-таки заставил себя подняться, но лишь за тем, чтобы принести поднос с едой. Здесь были куски вяленого мяса, сыр, хлеб, фрукты и слабое десертное вино. Только увидев еду, я поняла, что в самом деле проголодалась. Оказывается, близость отнимает много сил. Следующие полчаса я сосредоточенно жевала. Бес тем временем оделся и снова вооружился. «Зачем тебе оружие в спальне?» — спросила я. «Здесь нас окружают враги», — мрачно ответил он. «Тогда давай уедем. В мире полно места, где мы сможем жить». «Но это точно не твоя долина и не цитадель легионеров». Я вздохнула. «Он прав. Нам нельзя оставаться. Но и на моей родине нас не ждет ничего хорошего. Похоже, отныне мы сами по себе». «Прежде чем уехать», — сказал бес, — «зайдем к Авгуру, как собирались». Я кивнула. «Да, это будет правильно. Вероятно, Шейны уже ничем нам не поможет. Но будет некрасиво уехать, не поблагодарив ее за все, что она для нас сделала. Не ее вина, что мы не справились. Она старалась как могла. Наевшись, я привела себя в порядок и оделась. Благо, в гардеробной нашлось платье для меня. Мое-то пришло в негодность. Стоило выйти из спальни, как ко мне, радостно виляя хвостом, бросился мрак. Он все сильнее походил на обычную собаку, на очень большую и жуткую собаку, если быть точной. «Я тоже рада тебя видеть», — потрепала я его по холке. «Он скучал без тебя», — сказал бес. Скулил ночи напролет. Я обняла волкодлака за шею, и он лизнул мне щеку. «Мне нравится этот зверь. Хорошо, что он с нами. Бес — отличный воин, но и ему помощь не помешает». «Не поздно сейчас идти к Авгуру?» Я посмотрела в окно. Стояла глубокая ночь. «Отъезд лучше не откладывать, мы и так задержались». Напряжение мужа передалось и мне. Чутье воина — серьезная штука. Если оно подсказывает бесу, что надо поскорее отсюда убираться, я не буду спорить. Втроем мы покинули спальню. Бес нес мешок с запасами еды. Сразу после посещения Авгура мы собирались уйти из цитадели. Мне было все равно, куда мы отправимся, лишь бы вместе. Пусть это даже навязанные Амброзией чувства. Я научусь с ними жить. Подъем в башню, как всегда, дался мне с трудом. Зато дверь нам открыли сразу. Авгур не спала, явно дожидаясь нас. «Явились», — недовольно проворчала она. «Простите». Я покаянно опустила голову. «Мне не следовало убегать, но сделанного не воротишь. Теперь мы связаны Амброзией на всю жизнь». «Кто это сказал?» — прищурилась Авгур. «Мы не устояли перед притяжением», — пояснил бес. «Чепуха!» — махнул рукой Авгур. «Вы продержались ровно 3 дня. Амброзия перестала действовать минут через 10 после того, как ты, Евангелла, выбежала в эту дверь». Она указала на вход в башню. «Я как раз хотел тебе это сказать, но ты же не слушала. Неслась, как угорелая». «Ничего не понимаю». Я тряхнула головой. У беса был не менее потрясенный вид. Мы смотрели на Авгура, ожидая объяснений. «Ох, какие недоверчивые!» — всплеснула она руками. «Давайте посчитаем. Бесмир, ты выпил амброзию вечером. Ночь, следующий день и еще одну ночь вы провели врозь. На второй день вы встретились на плантации, но сумели побороть притяжение. После прошла еще одна ночь врозь. Наконец настал последний день. Ты сидела в башне, Евангелла, пыталась разорвать связь. И вот наступил вечер, когда амброзия выветрилась из вашей крови. Может, притяжение еще действовало, когда Евангелла уходила и даже когда вошла в твои покои, Бесмир. Но это были последние минуты. Вскоре оно потеряло силу. Все, что было после этого, исключительно ваши личные желания. Никакого отношения к любовному напитку они не имеют. Я вздрогнула. Мы были так близки к провалу по моей вине. Слава великим горам! Я не сразу бросилась в объятия мужа, а какое-то время искала его пассию. Эти минуты спасли нас от краха. Я хмыкнула. Кто бы подумал, что ревность бывает полезной. В нашем случае она оказалась благом. Мы с бесом переглянулись. Получается, то, что я чувствую сейчас, все то, что думаю о нем, о нас. И вообще, все это мое, не навязанное напитком, не внушенное, а мое, родное, настоящее. Это я хочу быть с бесом. Это мне понравились его ласки. Это со мной случились все эти метаморфозы. Великие горы, да я неравнодушна к собственному мужу. Как? Когда это произошло? Я точно не могла сказать. Постепенно, исподволь, почти незаметно, бес проник в мое сердце. Сперва была признательность за спасение. Затем восхищение его силой и стойкостью. После — благодарность за то, что излечил меня от амброзии. Все эти детали нанизывались одна на другую, как бусинки на нитку. И вот к чему это привело. А как же бес? Что чувствует он? Я повернулась к мужу. Напрямик спросить постеснялась при Авгуре. Впрочем, мне не надо было слов. Я и так видел ответ в глазах беса. Он уже давно так смотрит на меня, с теплотой и нежностью, а я только сейчас это заметила. Но как легко все было списать на амброзию, особенно страсть. В какой-то мере я даже благодарна любовному напитку. Без него я бы вряд ли позволила себе чувство к легионеру. «Вы молодцы», — похвалила Авгур. «Справились. Хотя вам было очень тяжело. Я размышляла над этим». И пришла к выводу, что влияние амброзии наложилось на ваши настоящие чувства. По сути, она усилила то, что уже и так было. Отсюда возникло такое сильное притяжение. Предположение Шейны действительно все объясняло. Но как же много нам надо обсудить с мужем. Столько всего сказать друг другу. Вот только следующие слова Авгура перечеркнули романтический настрой. «Вижу, вы собрались в дорогу», — кивнула Авгур на мешок в руках беса. «Правильно делаете. Меня давно не ставит в известность о том, что творится в цитадели. Поэтому я не смог предупредить вас заранее. Я все узнал буквально перед вашим приходом и как раз собрался к вам». «О чем речь?» — напрягся бес. «Первый командир здесь. Его отряд уже у ворот». Новость прозвучала как приговор. «Похоже, первый командир все-таки отправил за нами погоню. И даже лично ее возглавил. Вот насколько велико его желание уничтожить беса». «Амар не мог об этом не знать», — произнес муж. «Естественно, он был в курсе», — подтвердила Авгур. «Но скрывал все, чтобы вы не ушли раньше времени. Первый командир требует арестовать тебя как предателя и дезертира». У меня резко закружилась голова, и я схватилась рукой за спинку ближайшего стула. Только этого не хватало. У легионеров нет обвинения хуже, чем дезертирство. За это одно наказание — смерть. «Вам следует поторопиться», — сказала Авгур. «Ваши покои уже наверняка обыскивают. Но я выведу вас тайным ходом». Она кивнула на дверь, приглашая следовать за ней. Бес протянул мне руку, и я вложила в нее ладонь. «Вместе мы все преодолеем».